Глава 28. «Наставник Юнхен, скажите, а как вы узнали, что колокольчики замолкли не одновременно?» — спросила я час спустя, когда начальник стражи, с почестями проводивший нас к западной части города, наконец удалился. «Потому что людей похитило темное создание, которое откуда-то пришло и затем куда-то ушло», — отозвался наставник, сосредоточенно вглядывающийся вдаль. «И сейчас мы разыскиваем его логово. Я думаю, вон там». И он указал рукой на раскинувшийся впереди лес. Мы стояли у ворот в город, и лес, к которому вела неширокая тропинка, выглядел действительно зловеще. Неподвижные голые ветки, пожухлая трава. Может, конечно, я и преувеличиваю. Сейчас, в сентябре, трава пожухла уже везде, а не только в загадочном лесу. Но там, куда указывал наставник, она была какой-то особенно темной и безжизненной. «Наставник, позвольте, я съезжу в лес и поищу следы», — вызвался было Шоу Юэ, но наставник Юнхен только покачал головой. «Мы пойдем вместе. Сули нужно учиться, а тебе одному ходить в такие места не стоит». Шоу Юэ не стал ничего возражать, и мы пошли вперед. Чем ближе мы подходили к лесу, тем сильнее холодало и почему-то темнело, хотя сейчас не могло быть позднее полудня. К тому времени, как над нашими головами сомкнулись первые кроны, я уже еле различала дорогу и неосознанно придвигалась все ближе к наставнику Ишисюну. Как-то мне тут не нравится. Наконец, мы дошли до поляны, усыпанной бледными грибами явно несъедобного вида. Грибы кучковались не просто так, а образуя концентрические круги, словно кто-то посадил их так умышленно. «Как странно!» Наставник бросил вопросительный взгляд на Шисюна, и я вдруг отметила, как тот бледен. Парень прикрыл глаза и, поводив руками по воздуху, неожиданно схватился за что-то, словно нащупал невидимую веревку. Перебирая руками и по-прежнему не открывая глаз, он целеустремленно пошел вперед. Почему-то это выглядело настолько жутко, что у меня волосы на голове дыбом встали, а по рукам пробежали противные мурашки. Что он там нашел? Меж тем Шисюн, огибая деревья и кусты, которые словно сами убирались с его пути, пересек поляну поперек и скрылся за деревьями. Наставник зашагал за ним, и я, не отставая, понеслась следом. Не хватало еще остаться тут одной. Мы несколько раз свернули. Почему-то ко мне и наставнику темный лес отнесся не столь благосклонно, и кусты так и норовили выдрать из наших одежд кусок покрупнее и оставить на руках царапину поглубже. Поэтому, увлекшись сражением с колючим шиповником, я не сразу поняла, куда шагает Шисюн, к огромному, словно из легенд о сотворении мира, дереву. Его ствол был шире дома, а крона раскинулась так широко, что, задрав голову вверх, нельзя было увидеть края. На толстых ветках сидели крупные вороны, глядящие на нас круглыми черными глазами. «Ар!» — сказала одна из них, и Шисюн, вздрогнув, открыл глаза. «Тут!» — уверенно произнес он. Его рука лежала на стволе исполинского дерева, там, где время и странности природы изогнули толстую кору так, что ее наплывы напоминали дверной проем. «Я чувствую проход». «Хорошо», — напряженно отозвался наставник. Его рука вдруг описала плавный круг, и вокруг нас возникла радужная сфера, словно мы угодили в центр огромного мыльного пузыря. «Сули, сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что там», — развернувшись ко мне, пояснил наставник. «Что бы ты ни увидел, не произноси ни звука. Пока мы молчим, мы невидимы для всех темных созданий за этой дверью. Понял? Ни звука, ни вскрика, ни всхлипа. Можно только спокойно дышать». Я только нервно кивнула, неуверенная, с какого момента нужно молчать, и стиснула рукоять тонкого кинжала, который мне выдал наставник перед путешествием. С мечом я еще обращалась недостаточно хорошо, а с кинжалом — сносно. И он решил, что лучше у меня в руках будет оружие, которым я плохо владею, чем совсем ничего. Бросив взгляд на мое белое лицо, Шоу Юэ вдруг протянул руку и схватил меня за ладонь. Его собственное лицо было едва ли не белее моего, а рука — ледяной, и поэтому я не стала высвобождать свою ладонь. Может, ему тоже не хочется соваться в это место? «Пойдем», — скомандовал наставник, и Шисюн, выступив вперед, положил руку на ствол дерева. Несколько мгновений ничего не происходило, лишь по виску Шоу Юэ скатилась капля пота, а его челюсти ощутимо сжались. Но тут кора под его пальцами вдруг поддалась, а мы буквально рухнули в образовавшийся проход. Темень и тишина лесной чащи внезапно сменилась ярким полднем, и мы вывалились из городских ворот на широкую улицу. Пустую торговую улицу совершенно обычного на вид города, единственной странностью которой было то, что в дневное время на ней не было ни души. Ну и то, что мы попали на нее через ствол гигантского дерева. Переглянувшись, мы следом за наставником медленно пошли вперед. Радужный пузырь все так же сиял, слегка размывая контуры предметов. Мы шли вперед, и по обе стороны от нас тянулись бесчисленные прилавки, сейчас пустые. Пока все было похоже на улицу обычного города. «Может, мы ошиблись?» — подумала я, но тут мой взгляд упал на написанное мелом на доске меню ближайшего ресторана, и я похолодела. «Глаза красавиц в кляре, вареные ноги человеков, тушеная печень ученого в соусе». Меня вдруг затошнило. «Нет, определенно, это место не было обычным городом, и мне тут совсем не нравилось». И наставник, и Шисюн, вероятно, знали, что они увидят. Но все равно при виде меню оба помрачнели и ускорили шаг. «Да, я тоже хочу выбраться отсюда поскорее. Только найдем 20 пропавших людей и сразу домой». «Ох, надеюсь, они еще не попали в тот ресторан в качестве основного блюда». По мере того, как мы продвигались вперед, дома становились выше, а улица — шире. И, наконец, мы оказались перед широким помостом. Там мы и встретили первого местного жителя, одетую в линялые красные куртку и штаны, жабу, ростом мне по грудь. Она уныло подметала помост, что-то бормоча себе под нос, и выглядела совершенно, абсолютно жутко. Шисюн на миг сжал мою руку, напоминая, что орать нельзя, но я и так не собиралась. Затем они с наставником переглянулись, и Шоу Юэ вдруг отпустил мою ладонь и шагнул за пределы круга. Я невольно дернулась за ним, но тут же замерла на месте, прижав ладонь ко рту. «Что он творит?» «Эй!» Подойдя к помосту, Шоу Юэ поднялся по трем низким ступенькам и бросил на подозрительно разглядывающую его жабу презрительный взгляд. Все его манеры словно вмиг переменились. На лице было написано брезгливое выражение. «Что это за место?» «А какое дело?» Было сварливо начала жаба, но тут Шисюн со скучающим видом щелкнул пальцами, и появившийся из ниоткуда огненный шар врезался мерзкому созданию прямо в зад. «Ау! То есть, простите, молодой господин, что не признал вас. Через 2 дня тут будут торги. Наш господин привел из человеческого города множество рабов». «Рабы из человеческого города? Не те ли пропавшие?» «Какой еще господин?» — требовательно вопросил Шисюн. Но жаба, видимо, не решаясь назвать имя, только ткнула зеленой перепончатой лапой куда-то в бок, туда, где над остальными зданиями возвышался многоярусный замок. Больше спрашивать было нечего, и Шоу Юэ, спустившись с помоста, шагнул обратно в пузырь. Жаба только завертела головой, пытаясь понять, почему грозный господин вдруг растворился в воздухе, а мы все так же молча вернулись обратно к городским воротам и, без помех пройдя их, оказались в лесной чаще. «Наставник, они в замке», — уверенно произнес Шисюн. Наставник Юнхэн только кивнул. «Да, к сожалению, это было очевидно». «Тогда...» — наставник Юнхэн на миг помедлил, а потом уверенно продолжил. «Тогда, Шоу Юэ, завтра ты отправишься в его замок продавать 2 рабов. Ну, или дарить, если хочешь». «Что? Я, до этого согласно кивающая, чуть не поперхнулась. Нас трое, и если Шисюн поведет продавать 2 рабов, значит, 2 раба — это я и наставник? Что-то мне не нравится эта идея».